Вот и, начало было она, хе, дома, а такое ощущение, что в гости приехала. Просто в Кашиване, заметил Шин, ты можешь командовать. И чего, не поняла девушка, посмотрев на парня. Женщина считает своим домом то место, пояснил Кён, где она, например, готовит. Без принуждения, конечно, очаг и все в таком духе. Сора подняла брови, потом задумалась, хмыкнула. Может быть, произнесла она, и не только готовит, разумеется, добавил Шин, а, скажем, участвует в решениях. Такая себе теория, иронично заметила Санён. Она в процессе формирования, усмехнулся парень. Это я на будущее. Материал в книгу моих мудростей собираю. Да уж, покачала головой Санён. Тебе бы еще скромности немного сформировать. Лимузин катил медленно. Это было заметно из-за того, что Шин успевал рассмотреть пейзажи в небольшую щелку. Значит, ехали уже по территории поместья. Скромность-то есть, ответил парень. Да уж, воскликнула Сора. Просто не надо ее путать с ленью, добавил Шин. Нежелание шевелиться, это не скромность. Это ты уже для чжи вон разминаешься, насмешливо спросила Санён. Ничего от вас не скрыть, сокрушенно произнес парень. Машина остановилась. Что же, Шин сделал вид, будто собирается прямо из машины в бой ринуться. Сора покачала головой. Санён закатила глаза. Только пошути мне, ткнула она предупредительным в бок Шина. Дорогая, а тебе не кажется, что это уже, и отодвинул пальцем кулачок девушки от своего носа. Энда, манер у вас, леди, вздохнул парень. В этот момент дверь распахнулась, и первой выпорхнула Сора. Госан, привет, донесся ее голос снаружи. После вас, мисс, Шин сделал приглашающий жест. Вышел, приказала Санён. Парень снова сокрушенно вздохнул, и полез наружу. Кстати, Шин специально выбрал для посещения джинсы и футболку, но не самостоятельно. Сестрички намекали, типа, мы тут свои в доску, так, обвел Шин взглядом окрестности. С прошлого раза ничего особо не изменилось. Здоровый трехэтажный особняк Т-образной формы, белого, не так, ослепительно белого цвета. Английские газоны, памятный сад слева от особняка вдоль границы владений. А вот и мама, из дверей особняка, действительно, вышла мадам Сон. Сора взбежала к ней, без шуток, напомнила Санён, подхватывая Шина под руку. «Да, мой фюрер», — вздохнул Шин, — «ай, насилие, это путь в бездну, а тупые шутки, в больницу», — парировала Санён. «Санён Тиран Сон», — подписал Шин, — «Избранные угрозы», том 2. В этот момент они поднимались по лестнице, и на фразе парня уже подошли к госпоже Сон, поэтому замечание Шина осталось без последствий. «Пока, мама», — с теплом поприветствовала Санён, — «объятия, поцелуи». Все же в семье Сон в основе искренние чувства, а не показуха наружу, или не только показуха. Шин Акён был удостоен от Суён Сон очень дружеским тоном. «Госпожа Сон», — склонил голову парень, — «рад снова вас видеть. Вы, как всегда, заставляете завидовать вашему мужу». «Угодник», — улыбка женщины стала еще теплее. «О, мам», — заговорила Сора, пристально смотря на Кёна. «Шин, вполне искренен. Что же, тогда это еще приятнее». И, подойдя к парню, госпожа Сон подхватила Шина под руку и повела в дом. За их спинами переглянулись сестрички. Сора удивленно приподняла брови, Санён пожала плечами. «Спасибо, Шин, что откликнулся на нашу просьбу», — говорила Суён Сон. «Прошу простить за прямоту», — ответил парень. «Но выбора у меня». Скажем так, Сора и Санён выставили ультиматум. «Но мы же знаем», — с легкой иронией заметила Суён Сон, «что глава большой компании может легко придумать веский довод, чтобы избежать неудобных посещений. Естественно, раз сестрички знают, то мама, тем более, в курсе». «Да, признаю, в этом было и мое личное желание», — вежливо улыбнулся Шин. «Меня об этом попросило столько красивых женщин. Комплименты лишними не бывают». А шли они, кстати, по просторному холлу. И, по всей видимости, тут и будет проходить мероприятие. Здесь уже стояли столы вдоль стен, народ суетился, таскали цветы, какие-то коробки. «Честно сказать», — заговорила Сон, — «я не слишком люблю все это. Наверное, это возраст. Но с годами все меньше хочется присутствовать на светских мероприятиях. И надо бы на это промолчать». Эта фраза не требовала ответа. Она просто заполняла время. «Опять же прошу простить», — произнес Шин. «Но полагаю, что дело не в самом мероприятии». Женщина покосилась на спутника. «Иногда я забываю, Шин», — серьезно произнесла она, — «что ты», — и оборвала фразу. Впрочем, в этот раз, думаю, будет не так, как обычно, улыбнулась Сон, снова обретая радушный вид. Безусловно, откликнулся парень. Иначе, зачем господин Сон настаивал на моем присутствии? Мой муж не то, чтобы настаивал. Сон Си усмехнулся Шин. Я вполне понимаю, зачем, и не имею к этому никаких претензий. Более того, я бы поступил в таких условиях примерно так же. Минимум ресурсов, максимум результата. На это Су Йон Сон покосилась на парня. По ее губам промелькнула легкая и лукавая улыбка. «Да, девочки», — сказала она, посмотрев через плечо назад. «Вы, словно специально нашли чуть не точную копию». «Мама», — удивилась Сора. «Это же стереотип», — поморщилась Санен. «Стереотип чего?» — спросила Сора. «Кого?» — усмехнулась Санен. «Мам, вот честное слово, не специально». Но тем не менее, усмехнулась самая старшая женщина Сон. «Шин, это просто любопытство. Но зачем тебе медиакомпания?» Парень вздохнул, отметив себе, что нужно что-то делать с тем, что вот так запросто узнают про его дела. «Есть люди», — ответил он, — «характерные. Упускать их не хотелось. Пришлось придумывать занятия». «Хаэм», — слегка удивилась Су Йон Сон. «Признаю, не такого ответа я ожидала. А ресторан, это ты Сору занял?» «Вот уж точно нет», — уверенно ответила младшая Сон. «Он до меня про это думал. Насчет Аджум и Лим». «Впрочем», — заметил Шин, — «ваша дочь, Сон Си, буквально только что, по дороге сюда, выдала несколько весьма интересных идей. Поэтому, что?» — с подозрением спросила Сора. «Раз у тебя получается придумывать», — улыбнулся Шин, тоже посмотрев через плечо, — «то нужно именно на креативную должность и ставить. В смысле, рядом с Юймя что ли посадишь?» — сощурилась Сора. «В смысле, тем, кто придумывает стратегию», — ответил Шин. «Исполнителей найти проще». «Да, девочки», — снова заговорила Су Йон Сон, — «вижу, у вас карьеры прямо взлетают. Санен, а тебе?» «Что?» — подняла брови та. Они дошли до лестницы на второй этаж и остановились. «Не обидно?» — с легкой иронией спросила Су Йон Сон. «Если честно, меня больше привлекает власть», — усмехнулась Санен. «Придумывать. Это мне как-то не очень. Угнетать, запугивать, увольнять — это гораздо веселее. Дарсон, вы только не слишком увлекайтесь», — заметил Шин. «Давайте сначала людей наберем». «Разумеется», — ухмыльнулась Санен. «Надо заманить побольше сотрудников». Глава 4. Пятница, 18 мая. Тыджан. Около 5 вечера. Бутик Рох. Одна из главных специализаций модного дома Рох – это классическая одежда. Большую часть этого сегмента занимают, разумеется, дамы. Мужчинам, давайте откровенно, из классики в подавляющем большинстве нужен просто строгий костюм. Женская часть семьи Сон всем владельцам и продавцам бутиков отлично известна, и не по причине их особой любви к покупке одежды. В Тыджане хватает людей богатых и известных, но именно этот город в свое время был базой для корпорации Кореатобац Цагинсинг, так называлась КТГ, когда она из государственной компании стала акционерным обществом. Следите за руками. Государственное, частное, ничего не напоминает? Это к вопросу, что у нас в свое время все разворовали. Ничего нового, так везде делают. Сейчас полное название корпорации Кореатомаров Глобал, и представители семьи Сон не являются местными ванами, как это было в 80-х. Но все прекрасно понимают, что Соны – это такие люди, с которыми сильно не рекомендуется ссориться. Везде, а уж в Тыджане особенно. Собственно, никто и не собирался. По прибытию в бутик Рох, сестрам, матери и поехавшей с ними Чжи Вон Су была предоставлена отдельная комната и персональные консультанты. Комната, разумеется, охранялась из БКТГ Корпоратион, поэтому дамы могли свободно обсуждать любые темы. И, само собой, Су Йон Сон инициировала обсуждение одного парня, на машине которого Сора и Санен приехали в родной дом. Более того, они и в магазин приехали на том же лимузине. Это было желание сестричек. Во-первых, 4 места. Во-вторых, Санен с Сорой испытывали чувство взрослости, потому что считали, что эта машина принадлежит им. Тут как, выбирали они, водитель не из служащих семьи, и охранник, кстати, тоже. То есть этими людьми командуют они, а то, что Шин сказал своим людям их слушать, это детали. А это же такое прекрасное чувство, когда можно показать родителям, тем более таким, что ты в жизни очень хорошо устраиваешься. Тот самый успех, похвастаться которым не чужды даже изначально не бедные люди. Соответственно, настроение у Саненной Соры было просто прекрасное. Даже несмотря на преддверие довольно скучного мероприятия на следующий день, Тем более, что и прием обещает быть непроходным. Для чего-то же Гён Хи Сон решил показать Шина. Сначала, конечно, Су Ён Сон глубоко не копала. В качестве затравки, вступления, обсудили общие темы. Учеба, здоровье, жизнь, работа сестричек. И вот уже с обсуждения рабочих тем разговор стал плавно, из-за угла, подходить к главной теме. То есть Шин серьезно решил зайти в ресторанный бизнес, уточнила Су Ён Сон. И лучше всего это было делать через то, что нравилось дочерям, и что и так должно вызывать у матери интерес, который можно показывать в открытую. Пока это громковато, усмехнулась Сора, стоя у зеркала на примерке платья. Мы просто хотим сделать ресторан и посмотреть, что из этого выйдет. А что, со строительством у него не получилось? Да, ехидно уточнила Чжи Вон Су. «Чжи Вон, я-то где работаю?» – иронично откликнулась Санён из примерочной. «Просто в строительстве теперь идет плавное развитие, и для того, чтобы оно не прекращалось, нужна постоянная подпитка деньгами. Зачем тогда он так распыляется?» – непонимающе нахмурилась Чжи Вон. «Распыляется?» – Санён вышла в комнату и подошла к зеркалу. «Слышь, Пхубе!» – это она слегка пихнула бедром Сору, намекая, что хотела бы себя осмотреть. «Это кто тут, Пхубе?» – возмутилась младшая. «У себя на стройке командуй». «Привыкла». Санён в ответ осклабилась. Сора, покачав головой, отошла от зеркала, чтобы примерить другое платье. Су Ён Сон, наблюдая за этим, улыбалась. Все-таки раньше сестры часто спорили. Причем, не шутейно, иной раз чуть не до драки доходило. Конечно, грань не переходили, но бывало всякое. Теперь мать видит, что Санён и Сора разделили сферы. Одно беспокоило Су Ён Сон, и беспокоило сильно. «Распыляться, Чжи Вон», продолжила Санён, оглаживая себя по бокам. «Это когда туда-сюда и нигде не получается, а он у вас прямо-таки дракон». «Да», усмехнулась Су, «за что не возьмется, все золото». Санён задумалась. «А хорошие сравнения, да, Анни», заметила Сора, идя в примерочную. «Да, мне тоже нравится», кивнула старшая и улыбнулась, смотря через зеркало на подругу. «Спасибо, Чжи Вон», та в ответ вздохнула, покачала головой. Санён повернулась боком, дабы оценить, насколько это темно-красное платье подчеркивает плюсы фигуры. Чуть поморщилась, видимо, увидев то, что ей не понравилось. «Это не распыление», продолжила Санён, «это попутное использование». «Чего?» недоуменно уточнила Чжи Вон. «Подробности долго рассказывать», Санён вздохнула, повернувшись другим боком. «Если покороче, есть помещение, которое можно применить». И Шин решил, что нужно попробовать извлечь больше прибыли. «Ну, а раз Сора захотела, то она и будет этим заниматься. То есть, вот так, захотела, бери», фыркнула Чжи Вон. «Я, конечно, университет не заканчивала, но мне кажется, что это спорный бизнес-план. Малые залы для переговоров», ответила из-за ширмы Сора, и вышла в комнату. Разумеется, в очередном вечернем платье. На этот раз, в черном, с открытыми плечами, но без декольте. Они же собираются на традиционное мероприятие, а не просто на светский раут. «И что?» – не поняла Чжи Вон. «Это одна из тем, про которую я думаю», – пояснила Сора. «Давай, иди уже, видишь же, что не то». Теперь уже она подпихнула бедром старшую сестру. «На кухне у себя командуй», – «да», – возмутилась Санён. «Привыкла». «Давай, давай», – сделала прогоняющий жест Сора. Санён вскинула голову в образе гордой аристократки, которая игнорирует хамство и демонстративной походкой от бедра пошла в примерочную. «Фу, быть такой», – заявила она и ушла в кабинку, задернув за собой штору. Сора ухмыльнулась, смотря на себя в зеркало. «Еще я думаю над тем», – продолжила она разговор с Чжи Вон, «что нужно ресторан делать под другим брендом, не под названием сети». «Сети?» – теперь удивилась Су Ён Сон. «Да», – кивнула Сора. «Шин задумал сеть, наподобие Макдональдс. КС Фат, задумать, не значит сделать», насмешливо заметила Чжи Вон. «Да», согласилась Сора, «вот с высотками, у него только сейчас получилось, а задумал еще в марте, целых, почти 3 месяца прошло». Иронию в ее тоне не услышал бы только глухой. «Бежит время», продолжала Сора, «казалось бы, вот недавно же мы ездили на его седе». «Да-да-да», поморщилась Чжи Вон, «он у вас прямах, такой мужчина». Су Ён Сон слегка улыбнулась, смотря на нее. «А он же еще на медиакомпанию распылился», усмехнулась Сора, «как будто больше дел нет». «Вот это, я думаю, он сделал только ради личной славы», ехидно вставила Чжи Вон. «Однако, сделал», произнесла Санён, выходя из примерочной, теперь в синем платье, с длинным, почти до пола, подолом. Блестящая ткань обтекала бедра, подчеркивая, что Санен в этих местах есть, что подчеркнуть. И опять платье было без декольте. С рестораном, ссора, задумчиво заметила Су Йон Сон. Думаю, вряд ли так быстро получится. А быстро и не надо, мам, ответила младшая Сон. Надо, как надо, как, кстати, вам название лечить ибы. Богатый стол, Ханкуга. Су Йон Сон задумалась. Чжи Вон сделала недоуменно насмешливое выражение, а Санен поморщилась. «Ладно, ладно, не надо критики», — произнесла Сора. «Я же просто варианты перебираю. Знаешь, думаю, не надо». Санен пощелкала пальцами. «Ну, тем и с едой. Нужно что-то отвлеченное. Ты же не закусочную сделать хочешь. И в то же время, чтобы намекала на суть». «Да это ясно», — вздохнула Сора. «Думаем, думаем». «Чжи Вон», — посмотрела Санен на подругу. «А ты что, не пойдешь?» «Пойду», — ответила та. «А что, тогда почему не выбираешь?» «Уже купила», — недоуменно уточнила Санен. Чжи Вон вздохнула и поднялась с пуфика. «Просто лень», — усмехнулась она. «Кстати, раз уж зашла речь, а может что-нибудь с узорами?» «В смысле?» — заинтересовалась Сора. «Синонимы к слову «узор», — пояснила Чжи Вон. «ММ» или ассоциации на это. Например, «Гильсан», «Гильсан», «Счастливые знаки». Характерные узоры династии Чосон – это китайские иероглифы, буддистские и иные символы, вписанные в обычные узоры, например, переплетение стеблей, обозначают процветание, пожелание здоровья, долголетия, удачного рождения, честь, мир, победа и т.д. По значению, это примерно, как у нас традиционная вышивка на богатой одежде. Именно на богатой, это важно. Сора же задумалась. «Давай ты вон там подумаешь, а?» – спросила у нее Санен. Подойдя, «Тут одно зеркало что ли?» Беззлобно огрызнулась Сора. «А мне это нравится», усмехнулась Санен. «Интересно, с чего вдруг?» «Потому что оно тебе приглянулось», улыбнулась Санен. «У нас же теперь так, да?» Сора посмотрела на сестру, хмыкнула. «Мне тоже нравится это зеркало», произнесла она. «Так что изволь соблюдать очередь». «А, вот как, значит?» Сощурилась Санен. «Теперь у нас очередь». Чжи Вон на это только головой снова покачала. И, подхватив одно из принесенных консультантками платьев, пошла в примерочную. «Если бы только у нас», — вздохнула Сора. Она отошла от зеркала, что посмотреть в другое. «Все-таки, черный мне не очень», — заметила она. «Надо попробовать белый». Су Йон Сон прислушивалась к этой беседе с плохо скрытым любопытством. «Только предварительно надо будет устроить небольшую резню», — хмыкнула Санен. Сора вздохнула, провела ладошкой по задней выпуклости девичьего тела. «Своего, естественно. Тогда надо подождать», – деловито произнесла она. «Когда произойдет, как там термин?» «По коррупции», – Санен с легким удивлением посмотрела на сестру. «Сращение, во», – щелкнула пальцами Сора. «Если останусь только я, придется же хех, простить, выбора-то больше не будет». «План, конечно, у тебя», – хмыкнула Санен. «Так, а в смысле только ты?» «Прости, Анни», – вздохнула Сора. «Но, и», – нахмурилась Санен. «Подожди, вспомню», — ответила Сора, потирая указательным пальцем висок. «А, боливар не вывезет двоих». Младшая Сон сверкнула белозубой довольной улыбкой. Санен же радости сестры не разделила, а смотрела пристально, изучающе. «Чжи Вон», — позвала старшая сестра. «Что?» — откликнулась Су из примерочной. «А тебе же шин понравился?» «Да», — уточнила Санен. «Чего?» Чжи Вон отодвинула шторочку и смерила подругу изумленным взглядом. «Есть один разговор», пояснила Санен. «Надо кое-что сделать». «Ао, вот и началось», протянула Сора. «Значит, офисный планктон начинает задвигать творческую интеллигенцию. Что поделать?» Санен выдвинула подбородок. «На войне, как на войне, девочки», с иронией и немного с опаской, произнесла Су Йон Сон. «Я, конечно, не хочу в ваши отношения, но может, есть другой путь?» «Ага», ухмыльнулась Сора. «Давай по жребию, Анни, и пусть судьба решит наше будущее». Санен в ответ сделала надменное лицо. «А зачем мне это?» С достоинством наследной принцессы выдала она. «Мне азартные игры не нравятся». «Это понятно», хмыкнула Сора и вздохнула. «И это было бы слишком просто. Может, мы о чем-то другом поговорим, а?» Предложила Чжи Вон. «Или у вас уже мания, а это она начала», парировала Сора, ткнув пальцем в сторону сестры. «Вот именно», свысока заметила Санен. «Поэтому у меня право М». Она покосилась на мать, а Су Йон Сон превратилась практически в детали интерьера, чтобы о ней не вспомнили, и побольше рассказали. «Ну-ну», с интересом и иронией спросила Сора. Право первой, но, нашла слова Санен. Первый, в общем. Вот так, слабенько, насмешливо произнесла Сора. Если уж мы отсюда пойдем, то это самое право у меня. У Санен взметнулись брови. Так, а с этого места поподробнее, сощурилась она. Теперь Сора покосилась на мать. Так это, замялась она. Ах, да, если бы я тогда с ним не поссорилась, то не было бы повода. Вот, ну, протянула Санен. Тоже не ахти довод, знаешь ли. Да, заговорила Чжи-Вон, а все еще хуже, чем казалось. Мне уже жутко с вами в одной комнате находиться. С чего это? Санен повернула голову в сторону подруги и проводила ее взглядом, когда Чжи-Вон прошла мимо, к зеркалу. А вы себя-то слышите? Вздохнула Су. Полчаса, и снова до тошноты знакомая тема. Санен криво усмехнулась. Девочки, негромко заговорила Су Йонсон, когда пауза затянулась. Сора в этот момент, подхватив очередное платье, намерилась уйти в примерочную, но на словах матери, посмотрела на нее. «А вам действительно обеим нравится шин?» – осторожно спросила женщина. Сора на это улыбнулась, а Санен вздохнула. «И это с одной стороны хорошо, мам», – произнесла она. «Да», – покосилась на нее Чжи-Вон. «Получается же как», – Санен посмотрела на сестру. «Мы сходимся во вкусах, как друзья», – и на ее лице появилось ехидное выражение. «Да, Чжи-Вон, меня в это не впутывайте», Су тут же выставила расстояние. «У меня своих тараканов полная голова». «Да, согласна», улыбнулась Сора. «Насмотрелась я на родственников. В смысле, в других семьях». «Хорошо, Сора, что Чон или он так не понравился», Санен усмехнулась. «Со всех сторон хорошо, а мне», улыбнулась Сора. Чжи-Вон закатила глаза. «Да, столица», протянула она. «Нравы, конечно, у вас там, особняк семьи Сон. Вечер, комната, выделенная Шину». Проснувшись, Шин нахмурился, посмотрел на телефон, который все еще был в его руке, правой, поэтому левой рукой парень провел по лицу. Задремал он, просматривая материал, который ему скинула Асон. Она же и пожаловалась на владельца, который чем-то озадачил Синхё, настолько, что она сегодня на съемки прибыла на 2 часа позже. Девчонки, по сути, завершили подготовительный этап. Еще 3-4 дня и раскадровку они полностью отснимут. А дальше, день на отдых. Да, это нужно. Может даже и 2 дня. Надо выдыхать и снимать замыленность взгляда. Так это что, в следующие выходные, примерно, начнем непосредственно с клипами работать, с учетом того, что работать девушки хотят сильно, неделя на съемки. Потом надо будет работникам устроить отдых вне Кореи. Да-да, нужно, чтобы они получили подтверждение, результат своих действий, такой, который можно пощупать руками. А следующие выходные у нас пройдут на Чеджу, вспомнил Шин. Но это ничего, пока снимут те сцены, в которых он не участвует. Это, как раз, не проблема. Вывести 3 девушек на тропический пляж теперь тоже нетрудно. И устроить им праздник пафоса. Чтоб богато, престижно и крайне живописно. Только не Гавайи, там скучновато. Может быть, конечно, только в том месте, где они были, но все же, к тому же, нужно общество, чтобы дамы могли сверкнуть. Багамы, Мальдивы, Фиджи, что-то типа этого, чтобы девы могли сделать характерные фотки. Стук в дверь прервал мысли Шина. Он с неудовольствием покосился в сторону выхода. Стук повторился, негромкий, деликатный стук. Парень, кряхтя, поднялся, прошел до двери. Господин Кён, служанка, которая и стучалась, поклонилась парню. «Господин Сон спрашивает, не хотели бы вы присоединиться к нему за ужином?» «Хаэм, мужской разговор?» «Да, конечно», кивнул парень. «Во сколько?» «Через 1/2 часа», ответила служанка. «Только надо, чтобы меня проводили», усмехнулся Шин. «Один я тут могу заблудиться». «Конечно, господин Кён», вновь поклонилась женщина. «А вот для чего 2 костюма?» «Надо полагать, сестрички или знали, или предполагали, что папа захочет побеседовать, или их попросту предупредили об этом». Закрыв дверь, Шин прошел до шкафа, где висели уже прибывшие костюмы. Один серый, попроще, условно попроще, второй черный. Примечательно, что галстука не предполагалось ни к одному. Со слов девушек, их отец тоже будет без галстука. И, естественно, это не просто так, отец будет без галстука. «И мы тоже», думал Шин, стягивая футболку. «Плюс, будем маячить рядом с дочерьми. Понятно, что интересное Гён Хи Сону будет не рассмотреть, если только кто-то совсем уж в открытую грубить не начнет. Интересно, а активное возлияние планируется?» Шин, сняв джинсы, сложил одежду на стуле и, оставшись в одних носках, подошел к шкафу, сдвинул дверь, достал плечики с висящим на них костюмом. Прибыла одежда, кстати, в чехлах. К этому костюму, домашнему, полагалась рубашка, а ко второму, парадно-выходному, сорочка. Но и та, и другая белые. Надеюсь, сон не начнет активно сбивать в сторону женитьбы, хмурился Шин, застегивая пуговицы на манжетах рукавов. Да, глава, бизнесмен, но может и пунктик иметься. Есть в наличии его слова про правила, но отец же, может по пути разговора и в эту сторону свернуть. Решит немного потроллить и вот уже, разборка, че это ты моих дочек динамишь? С другой стороны, Шин, застегивая пуговицы, смотрел на себя в зеркало на дверце. Лучше сейчас, на берегу, выяснить возможные подводные рифы. Собственно, Гён Хисон, наверняка, подумал то же самое. Иначе, зачем он решил поговорить с глазу на глаз? Дождался бы возвращения дам. Шин взял штаны, лежащие на спинке диванчика. Кстати, даже ремни в брюки были разные для каждого набора. Все-таки, чтобы учитывать прямо все нюансы, нужно видеть их с детства. Сестрички, наверняка, даже не задумались, выбирая комплекты. К этому костюму полагался простой ремень, из натуральной кожи, само собой, но простой, пряжка со штифтом. В парадном костюме пряжка зажимная, и там даже на вид ремень дороже. Начинаю видеть различия, усмехнулся про себя Шин. Надев штаны, парень нагнулся и вытащил из шкафа коробку с туфлями. Опять же, обуви две пары, попроще и подороже. И, честно говоря, парень разницы между двумя этими парами уловить не мог. Черные боты, сейчас те, которые без шнуровки, а завтра будут ботинки со шнуровкой. Девчонки даже название моделей говорили. В общем, как и задумывалось, к дьяволу всю эту муть с гардеробами. У нас хватает специалистов с наличием знания и вкуса. Шин, надев туфли, посмотрел на себя в зеркало. Как бы эта беседа ни стала самым трудным моментом во всей этой эпопее, парень потянулся к пиджаку, накинул его, застегивать не стал, типа неофициальная беседа же, да, которая по смыслу, может запросто стать очень даже официальной. Шин покосился в сторону телефона, который лежал на столике рядом с креслом, в котором он задремал. Телефон исполнял негромкую мелодию и слегка жужжал. Парень дошел до столика, глянул на экран телефона, взял аппарат, соскучился, малыш, иронично спросил он, приняв вызов. «Да-да, и тебе вечер в то же место», — ответил Сон Джун. «Испортил мне выходные, гад, и радуется». «Я испортил тебе», — удивился Шин. «Дружище, как же я мог это сделать? Я же даже не в курсе, кто твоя пассия на эти тревожные дни. Та самая, которую ты себе захапал, жадный продюсер», — вздохнул Сон Джун. «Мне теперь что, искать такую, которая точно тебя профессионально не заинтересует? Эй, ты давай там». Полегче, усмехнулся Шин. Я тут не при делах, Синхё ее эксплуатирует. К тому же, вряд ли так, чтобы прям до упора. Вечера, думаю, можно занять тебе. Ага, вздохнул Сон Джун. Это очень здорово, вытаскивать выжатую, как лимон даму еще и на ужин. Тем более, с продолжением. А во, Синхё прям запрягла, хмыкнул Шин. Но что тут скажешь, карьера, как ты понимаешь, сама себя не построит. А мне что делать? Язвительно уточнил Сон Джун. Я как-то, ты знаешь, отвык от рукопашной. И, как некоторые, гарем себе не завел. Ты, кстати, что творишь сегодня? Жду, вздохнул Шин. Чего? Сейчас меня будут препарировать, вздохнул Кён. Я в особняке Сон, в Тыджане. Ау, удивился Сон Джун. Хаэм, а ты прям, храбрец, слабоумие и отвага. Так это, что выходит, скоро ты не дождешься, усмехнулся Шин. Сначала я на твоей свадьбе подружку невесты. Ой, давайте без вашего кобелизма, фыркнул Сон Джун. Но смотри, насколько я знаю, Гён Хисон, мужчина конкретный. Соскочить-то сможешь, если что, будь на связи, тревожным голосом выдал Шин. Буду уходить перекатами. Сможешь организовать эвакуацию из Тыджана? Само собой, мог бы и не спрашивать, усмехнулся Сон Джун. Главное, ничего не подписывай, а то придется из страны сбегать. Но вот что мне интересно, а какая из сестер, скажем так, в майке лидера? Обижаешь, дружище, Шин осклабился. Пауза. Да ты гонишь, протянул Сон Джун. А как ты думаешь, я пока уворачиваюсь? Криво усмехнулся Шин. Хаэм, интересно, способ необычный, креативно. Правда, за это дело могут и отрезать что-нибудь некритичное для выживания. Не надо пугать, я и так уже трясусь. Шин покосился на дверь, в которую постучали. «Ладно», — произнес он, — «за мной пришли. Если что, коммунист, да», — усмехнулся Сон Джун. «Найди моих детей», — с пафосом произнес Шин, — «и расскажи. В общем, сочини что-нибудь героическое, как ты умеешь». «Детей?» — удивился Сон Джун. «Хотя, да, вероятность. Но Шин, там же где-то рядом и мои могут быть. Давай уж ты как-то поаккуратнее. Ладно, чуть позже». Кабинет Гён Хи Сона. Входя в кабинет, Шин удержал при себе вопрос про ужин. Видимо, сначала беседа. И кабинет, это даже лучше. Тем более, такой кабинет, не огромных, но и не маленьких размеров. Интерьеры были выдержаны в лучших стереотипах насчет западного стиля. Тяжелая мебель с черной кожаной обивкой. Темные деревянные панели на стенах. Темные шторы в пол. Большой письменный стол, на котором стоял массивный бронзовый письменный прибор. Да-да, для перьевых ручек. И штрих, несколько забавный. Среди обстановки 19 века стоящий на столе ноутбук смотрелся, как летающая тарелка среди хижин. Прибор был серебристого цвета, что еще больше подчеркивало его чужеродность. Серебристый металл на темно-зеленом сукне. Да, столешница была еще с сукном. Честно говоря, Шин впервые видел такую столешницу вживую. По крайней мере, здесь, в Корее. Шин, Гён Хи Сон, сидящий за столом, слегка улыбнулся. Он был в темно-сером костюме. Белая рубашка, пардон, сорочка, воротник жесткий, но без галстука. Господин Сон, склонил голову парень. Хозяин сделал приглашающий жест, в сторону, и поднялся. Прошли они в гостевую зону. Два кресла, стоящие напротив друг друга, но слегка под углом. Между ними круглый столик. Опять же никакого стекла. Массивность и брутальность. Этим чайным столиком можно двери вышибать. А стояли кресла у камина. И вряд ли это имитация, несмотря на то, что камин был совсем не закопченный. «Прошу», — опять улыбнулся Гён Хи Сон, приглашая гостя присесть. А сам устроился в кресле напротив. За его спиной оказались окна, но они были зашторены, так что игр со светом в глаза не получилось, потому что, надо полагать, и не планировалось. Хорошо, кстати, что не в официальной зоне. Стало быть, разговор предполагается частный, без жесткого соблюдения статусов. Хотя в этом доме совсем про статусы забывать не стоит. «Ты не против?» – спросил Сон, когда вошедшая в кабинет служанка дошла до мини-бара. В стене, кстати, как сейф, девушка открыла его. Дверка, которая откидывалась вниз, служила и столиком. Шин, посмотрев в сторону бара, кивнул, показывая, что не возражает. «Виски», — предложил Гён Хи Сон. «Если говорить честно», — ответил Шин и тоже улыбнулся. «Я в алкоголе не очень разбираюсь, если не сказать больше. Поэтому оставляю выбор другим». Сон сделал знак служанке. «Хаем, откровенность за откровенность», — произнес мужчина. «Я тоже не сомелье. Четко могу понять только качество водки. С ней проще», — хмыкнул Шин. «Если пьется хорошо, значит нормальная». Гён Хи Сон слегка приподнял бровь. «Девочки говорили, что ты хорошо говоришь на русском», — спросил Сон. «Позволь поинтересоваться, выучить его, это была необходимость или желание? А если желание, то для чего?» Такой вопрос, думается, последует за ответом про прихоть. «Один из моих немногочисленных школьных друзей был родом из СССР», — ответил Шин. «Точнее, его родители. Если честно, то тогда, в детстве, мне было просто забавно говорить по-другому. Ну, и еще это была тайна. Можно было говорить так, что другие при этом не понимают». «Ясно», — усмехнулся Гён Хи Сон. В этот момент к мужчинам подошла служанка с небольшим подносом, на котором стояли два толстостенных стеклянных стакана. Виски была налита немного, и еще кубики льда лежали, то есть никто не собирался напаивать. «Спасибо, Инсо», — поблагодарил Сон. Девушка, поставив стаканы на столик, поклонилась и молча пошла к выходу. «Шин», — заговорил Гён Хи Сон, потянувшись за стаканом, — «видя результат твоих действий, мне хотелось спросить, с какого времени ты изучаешь сферу бизнеса?» «Примерно, лет 30 уже, товарищ Сон». «Я начал изучать не конкретно бизнес», — ответил Шин, тоже беря виски, «а людей. В какой-то момент я понял, что любая деятельность, скажем так, в основе всегда отношения. Помню, в младшей школе мне пришло понимание, что учителя — это такие же люди. Они тоже бывают подавлены или, наоборот, радостные. И в зависимости от этого можно получать хорошие оценки. Нужно либо развеселить учителя, либо подойти тогда, когда у взрослого хорошее настроение. Интересно, хмыкнул Сон. Да, для ребенка это открытие. И методика действий любопытная для столь юного возраста. Звякнули о стенки стакана кубики льда, когда мужчина отпил виски. Ну и Шин пригубил. Пойло и пойло, хмыкнул он про себя. Прости меня за любопытство, добродушно произнес Сон. Но мне действительно интересно, как человек твоего возраста смог понять основные принципы ведения дел. И не просто понять, но и объяснить. К словам прислушиваются с куда большим вниманием, заметил Шин. Когда есть наглядные результаты, с этим невозможно спорить, кивнул Гён Хи Сон. И некоторое время смотрел на парня, чуть прищурившись. Ты знаком с Гоном Хили? Спросил, наконец, Сон. Так, а теперь серьезная часть. Имел честь, спокойно ответил Шин. И что скажешь про его старшего сына? Спросил мужчина. Шин взял паузу, во время которой снова приложился к стакану. Если честно, произнес парень, опустив руку со стаканом и смотря на ледяные кубики. Я никак не мог понять мотивов, когда пытаются скрыть деньги от налоговой. В смысле, мотив понятен. Непонятно, зачем так рисковать. Пришлось с этим разобраться. Да, с интересом произнес Сон. И что же ты для себя понял? Дело даже не в жадности, откликнулся Шин. Дело в столкновении миров. Поясни, коротко произнес мужчина. Придется зайти сильно издалека, предупредил парень. Ничего, Сон слегка изменил положение тела, видимо, устраиваясь поудобнее. Да, мы еще заняты покупками, добавил мужчина. Как минимум 2 часа у нас есть. Что же, Шин покрутил шеей. А какой есть вариант? Либо заинтересовать, либо нужно готовиться к принуждению. Не имеешь своей, нестандартной основы, значит, вторичен. То есть, не выеживайся и встраивайся в общую систему. Правила нарушать нельзя. Но Сон, конечно, могуч. Собственно, глава корпорации. Какого человека вы ждали на этом посту? Вот, есть Джи Йон Ли, который, как раз, такой же, как все. Выучил правила, ведет себя хорошо, соблюдает требования своего положения. Его тут же и подмяли. А есть Чон Ильсон, который, с чего-то, решил подготовиться к управлению корпорацией, став актером. И главное, что его отец этому не препятствует. Было такое государство, начал Шин, СССР. Ты сторонник идей коммунизма? С легким удивлением спросил Сон. А что, простите, я это где-то показал? С иронией спросил Шин. Нет, я не собираюсь водружать красный флаг на голубом доме. Мне было интересно, какой тип общества сложился в упомянутом государстве. Особенно было любопытно при этом, что в СССР имелось сразу несколько типов сообществ. Любопытно, сощурился Сон. Извини, что перебил. Что вы, Шин позволил себе легкий укол. Я уже привык. Так вот, разбираясь с тем, что у нас постоянно происходят коррупционные скандалы, я был вынужден копнуть глубже. В суть, почему эти люди действуют так, как действуют. Почему они не просто нарушают законы, а считают, что имеют статус, на который законы не распространяются. Наличие денег – это слабая основа. Совершенно очевидно, что тут дело не в деньгах. Тогда в чем? И выходило, что тот же Джи Йон Ли мыслит другими категориями. То есть существует в другой системе координат. Для того, чтобы понять, что это за система, нужно ее с чем-то сравнить, с другой системой, которая не менее жизнеспособна. Так я и пришел к философии общества модерна. Яркий пример такого общества – это, как раз СССР, только не национальные окраины, а центр. Гён Хи Сон потер подбородок. Общество, построенное на принципах рация, негромко произнес он. А что же, с людьми, надо бить Джи Йон Ли? Я пришел к выводу, ответил Шин, что его поведение и других – таких же, это черты общества, которое ближе всего к феодальному. Да, слегка удивился Сон. Ответственность не перед законом, а перед сюзереном, пояснил Шин. Жесткая борьба за статус, то есть место в обществе. Своя мораль. Если ввести эти условия, тогда все сходится. Джи Йон Ли не коррупцией занимался, и не сокрытием денег от налоговой. Он действовал точно в рамках правил, которые соответствуют его статусу в системе финансового феодализма. Я уверен, что он даже свою посадку воспринимает просто как проигрыш в очередной схватке за статус. А это не так? Его отец, глава Самсунга, никогда не стремился в эту систему, ответил Шин. Да, безусловно, существовать в ней очень удобно. Не надо ничего придумывать. Жесткие, но предельно понятные правила. Можно не оглядываться на какие-то законы для быдла. Например, в части брачных отношений. А это Шин подкинул, что суть предложения собеседника он понял. Точнее, это было не предложение, а проверка. Примешь. Что же, да, вполне реально, что дочерей тебе отдадут. Но тогда добро пожаловать в систему Гён Хисона, а потом, в вассалы его сына. Заходя в систему, любую, ты автоматом принимаешь условие, что ты не главный и никогда им не будешь. Потому что систему создал не ты, а ответ насчет Джи Йонали. Старший сын главы Самсунга не тянет, его уже забрили. Он принял чужие правила, ничего личного, только бизнес. И те, кто его встроили, совершенно четко хотят прибрать к рукам активы Самсунга. И Гон Хили, как человек, который сам автор системы, не может этого не понимать. Потому что сам постоянно так делает, навязывает через принятые человеком правила вассальный статус, или статус подчиненного. Главному ли абсолютно все равно, в какой системе существует объект, потому что у него своя, в которой он на вершине, и он видит связи в другой системе и понимает, как можно воздействовать. Но, наверное, Гону Хили весьма горько, что под конец жизни ему пришлось принять настолько суровый вызов, отбивать атаку, в которой участвует собственный сын. Но и сделать ничего было нельзя. Это не вопрос воспитания, а вопрос характера человека. Уж тот, который старших братьев от наследства отодвинул, такие моменты прекрасно понимает. Гён Хисон на слова Шин чуть усмехнулся, но вот взгляд у него был нехороший, пристальный, холодный, как на врага. «Теперь мне стало яснее», — произнес мужчина, — «каким образом люди рядом с тобой начинают меняться?» И Гён Хисон, который тоже автор, понял, о чем говорит Шин, и какую именно заявку сейчас сделал Кён. И, само собой, методику действий Шина тоже ясно уловил. Никаких хитрых вывертов, ничего сложно сочиненного. Кён принял дочерей Сона в свою систему, и смог может влиять, потому что видит, так же, как и Гён Хисон, те ниточки, которые нужно дергать. «Но зачем тебе нужна медиакомпания?» – спросил Сон. «Все». Больше копать в глубину Гён Хисон не намерен, не имеет смысла и даже опасно. Он понял, кто перед ним, и вот какой фокус. Пытаясь разобраться в чужой схеме, системе, пирамиде, подчеркните название, которое больше нравится, ты можешь влететь в то, что автор данной структуры может увидеть твои слабые стороны и использовать для контроля. Во многих знаниях, многие печали. Я не буду вдаваться в детали, начал Шин. Это само собой, спокойно произнес Гён Хисон. Но какой был изначальный резон? Переход в информационный уклад, ответил Шин. Вспомните, стали слишком часто появляться люди, которые могут ловко использовать информацию, сочетая публичные заявления, шантаж и оборачивая вес структуры против нее самой. Мне нужны обученные солдаты, которые могут эффективно оборонять эти рубежи. А лучший солдат, это тот, который понюхал пороху. Сощурился Гён Хисон. Минутку. Он поднял левую руку. Там у него были часы. Samsung, естественно. Мужчина коснулся пальцем экрана. То есть, ты маскируешь под обычной компанией, которая певичек раскручивает, продолжил Сон, что-то сделав. Структуру информационной безопасности, почему же лишь маскирую? Чуть улыбнулся Шин. Это будет настоящая медиакомпания. Айдолы, клипы, сериалы. Вопрос же в том, как их использовать. Тех же блогеров я тоже собираюсь подтягивать. Им всем даже вредно знать, какая настоящая цель их найма. И мне кажется, что ваш сын, Саджан Ним, тоже именно в эту сторону смотрит. Стук в дверь. В кабинет вошла давешняя служанка. «Инсо, принеси сигарилы», – распорядился Гён Хисон и вздохнул, обращаясь уже к собеседнику. «Сигареты курить за беседой, к сожалению, здоровье уже не позволяет. Ты не против, Шин, если мы сменим напиток?» «И на что же?» – поинтересовался Шин. «Русские, как мне думается, свою водку не сделали», – усмехнулся Гён Хисон, – «а нашли путем медитации. Иначе, почему именно под нее так удобно вести умные беседы?» «Соглашусь», – усмехнулся Шин. «Под виски же». Он приподнял свой стакан. «Нужно сидеть в джентльменском клубе», – продолжил парень, – «и обсуждать новости из Индии. Там же, в особняке, двумя часами позже. Начало 9 часа вечера. Конечно, они чуть подзадержались. Ужин будет поздноватый. Но Су Йон Сон была уверена, что муж ее поймет. тем более, что ей было что ему рассказать, и даже не столько насчет дочерей, сколько насчет одного паренька. «Хаджу спрашивал про нас?» – спросила Су Йон Сону, встречавшая их Пён Су. «Очень худая, если не сказать болезненно тощая женщина лет 50, и тоже, конечно, в форме служанки», – слегка склонила голову. «Хаджу – немного старомодное название главы рода». «Нет, госпожа», – ответила женщина. «Господин, приехав, пригласил к себе господина Кёна». «Да», – слегка удивилась Су Йон. «Так, а когда Хаджу приехал?» «Примерно через час, как уехали вы», — ответила Пён Су. «Это что, они уже несколько часов разговаривают?» — с легкой тревогой спросила Санён, и переглянулась с Сорой. Та тоже нахмурилась. «Господин сказал принести сигарилы», — произнесла Пён Су, «а также закуску». «Аво», — произнесла Сора. «Похоже, Аппа решил конкретно поговорить. Ты лучше подумай, о чем это они столько времени разговаривают». Санён покачала головой, да еще и Аппа закурил. «Да, вряд ли у них просто болтовня происходит», — согласно кивнула Су Йон. «Так, я пойду, попробую что-нибудь узнать, мам. Санён, если что, сразу же расскажу», — заверила Су Йон Сон, и ушла в сторону лестницы. «Я бы тоже хотела узнать», — заметила Сора. «Очень бы хотела, а то, завтра проснешься, а рядом свадебное платье лежит». На это Санён посмотрела на сестру задумчиво, очень задумчиво. «Парадокс», — произнесла старшая Сон, — «но, теперь я надеюсь, что Шин...» «Да, тут его кобелизм, выходит, очень в тему», — согласилась Сора и криво усмехнулась. «Как иронично, сестры помолчали, а что если...» «Ну, вот, раз и все», — снова заговорила Сора, — «что делать-то будем?» «Мне кажется, ты хочешь спросить, у кого больше шансов?» — негромко спросила Санён, несмотря на сестру, а глядя в ту сторону, куда ушла мама. «Ну, если ты сама это вытаскиваешь...» Сора дернула щекой. «И, мне вот кажется, что тебя он явно...» «Нет, не явно», — не согласилась Санён. «Я тебе больше скажу. Хрен угадаешь, какие у него могут быть основания. Он может запросто решить, что, например, должно быть все по любви. Значит, может не выбрать вообще?» — тоже негромко спросила Сора. «Да», — Санён покосилась на сестру. «То есть у тебя это исключительно расчет?» «Нет», — спокойно ответила Сора, «как и у тебя. Но вспомни Синхё, ты видела ее взгляд? Кто сказал, что зацепить можно только за романтику?» «Да, взгляд у нее был, как будто маньяк нашел такого же отморозка», — согласилась Санён. «Про Досом и Наби вообще, вот именно», — вздохнула Сора. «Ты права, не угадать». Девушки, все так же, стоя у входной двери, синхронно вздохнули. «Выпьем», — предложила Санён. «В комнате сидеть, я изведусь», — кивнула Сора. Су Йон, постучавшись, открыла дверь в кабинет. «Какая разница, Шин, во что человек верит?» — услышала женщина голос мужа. «В Бога, судьбу или всемогущество денег. Главное, что есть привычка принятия чужого мнения без доказательств». «В кабинете пахло табаком. То есть вы использовали такие проходы?» — уточнил парень. «Дай доступ к объекту веры», — насмешливо ответил Сон. «А за этот доступ адепты готовы сделать все, что угодно. Так мы и вышли на рынок бывшего СССР, а на него, поверь, многие хотели бы выйти. Тот же Филипп Моррис. Позже они тоже зашли, но первые сливки сняли именно мы. Ау!» Это Гён Хи Сон заметил вошедшую жену. «Похоже, Шин», — усмехнулся мужчина. «Мы несколько засиделись. Готов взять всю вину на себя». На столике, среди белых плошек с закуской, стояли две бутылки. Одна пустая, во второй — половина. Шин же поднялся с кресла, немного неловко. «Водка», — увидела Су Йон название на бутылках. «Однако, госпожа Сон», — поклонился парень, — «это, Шин, да все в порядке», — добродушно произнес Гён Хи Сон. «Правда, ужин, похоже, мы задержали». Су Йон же вежливо улыбнулась. «Мы только что приехали», — ответила женщина. «Так что, это я шла извиняться». «Вот как», — усмехнулся Гён Хи Сон. «Что же, тогда давайте примем решение, что мы все немного виноваты, и взаимозачетом простим друг друга». «Что-то не так», — отметила себе Су Йон Сон, — «в поведении мужа, если быть точнее, было бы все в порядке, если бы он разговаривал, хотя бы примерно с равным по возрасту собеседником, и равным по опыту. Что же, полагаю, сейчас будет неплохо разбавить горячей пищей», — добавил Гён Хи Сон, тоже поднимаясь. «Кстати, Шин», — усмехнулся мужчина, — «доведется вести дела с русскими, тебя еще и в Чимчильбан могут повести, и у них это, я знаком с их обычаями», — улыбнулся Шин. «И что такое баня, в курсе?» Главное, не забираться на верхнюю полку и снять цепочку перед парилкой. Да, действительно, знаешь, слегка удивился Гён Хисон, а теперь он разговаривал, как ожидалось, то есть, как с молодым парнем. Показалось, Су Ён Сон заметила, что в массивной каменной пепельнице лежит с десяток окурков, сигарилу, а их быстро, как сигареты, не выкурить в таком количестве. Сидят, действительно, долго, и Гён Хисону разговор был очень интересен. «Да, хотел еще спросить», — произнес Сон, «а зачем ты столько иностранцев берешь? В смысле, именно русских, куда проще же, тех же филиппинцев нанять, на грубые работы, и дешевле. А у филиппинцев есть массовое среднее образование?» — спросил Шин. «А культура обращения с техникой, а развиваться мне потом в сторону Юва, не показалось», — отметила себе Су Ён Сон, когда у мужа на миг затвердело лицо, словно он на переговорах. Но тут же мужчина вернулся к образу радушного хозяина. «Понимаю, понимаю», — добродушно произнес он. «Что же, давайте все-таки поужинаем, дорогая. Думаю, в малой будет удобно». «Да», — улыбнулась Су Ён Сон. «Я скажу, около половины девятого вечера, малая трапезная. Если не знать Гён Хисона, то этого можно не заметить. Только дело в том, что дочери-то папу знали, и выбор места ужина сказал им о многом. И когда Сора с Санён узнали, где будет проходить прием пищи, они переглянулись, потому что в малой трапезной они кушали только в семейном кругу. Потом они увидели Шина, без пиджака. Собственно, и Аппа был без этой детали одежды. Гён Хисон еще и рукава сорочки подвернул. А подойдя к парню, девушки учуяли запах алкоголя. Что-то спрашивать у Шина девушки, понятно, не стали. Хотя очень хотелось, особенно Соре. Санён даже пришлось делать страшные глаза, потому что Сора было притормозила Кёна на пути в столовую, с очевидным намерением. Когда они сели за стол, мама улыбкой показала, что ничего особо значимого или сильно волнующего не произошло. Ну, или Су Ён Сон просто успокаивала. На время ужина трапеза прошла спокойно. Папа вел себя, как обычно. Они с Шином иногда перекидывались фразами. По смыслу было понятно, что говорили они о делах. Например, Гён Хисон с иронией заметил, что медиакомпания это по умолчанию много красивых девушек. На это Шин ответил, что такое положение дел просто особенность деятельности. С намеком, что он не специально такое провернул. В это сестры, разумеется, не поверили ни на секунду. И все в таком духе. Интересно, что о завтрашнем приеме Гён Хисон не говорил, а Шин не спрашивал. Но что-то произошло между мужчинами. Судя по тому, что Сора иногда посматривала на Санён, она тоже это уловила. Санён же, следуя, кстати, рассказам Шина, попыталась разобраться, что она почувствовала. И вот что поняла. Иногда, при некоторых фразах, то Шин, то Аппа обменивались еле заметными усмешками, такими же жестами, когда даже движения толком не видно, а только намек на жест. Поэтому, приход Санён после ужина в комнату Шина был предопределен. Подождав для приличия минут 20, она пришла и увидела, что дверь приоткрыта. Девушка подошла, прислушалась, а потом решительно распахнула дверь и вздохнула. Сора, в коротеньком халатике, и когда успела переодеться, сидела на диване. Точнее, сидела она на Шине, а тот лежал на диване. Санён, выглянув в коридор, дабы проверить наличие случайных свидетелей, закрыла дверь за собой. Сора проводила взглядом прошедшую сестру. Санён же подошла к креслу, села. «Продолжайте, сестра», — распорядилась старшая Сон. «Рекомендую, кстати, сразу переходить к иголкам под ногти». На лице Соры пробежало сначала облегчение, а потом ее губы раздвинула кровожадная улыбка. «Итак», — младшая поместила на шею парня руки. «Будем говорить, дамы», — произнес Шин. «Вы бы хоть тему обозначили». «Кхе, Сора, не бери пример с Санён. А ты что, не понимаешь, что нам нужно?» — спросила Санён. Шин посмотрел на старшую Сон. «Санён, я слегка в состоянии, когда на ум только всякие пошлости лезут». «Сора, что?» — спросила та, со спокойным выражением лица расстегивающая пуговицы рубашки. Даже не спокойным, а деловитым. И ни тени смущения, словно она это каждый день делает. «Прижигание?» — с интересом спросила Санён. Сора в ответ показала большой палец, не отвлекаясь от занятия. «Я все скажу», — с опаской произнес Шин. «Да чего вы там договорились?» — спросила Санён. «Сора, я уже отвечаю», — заметил Шин, видя, что младшая не собирается прекращать. «Говори, говори», — кивнула Сора с невозмутимым лицом. Санён же закинула ногу на ногу. Может тоже сходить переодеться? Проскочила у нее мысль. Она же все еще в футболке и джинсах была. Да просто поделились опытом, произнес Шин. Честное слово, ваш папа рассказал, как в России работал. Да, Санен слегка удивилась. Очень интересно, а с чего бы? А что, это секрет какой-то? Шин посмотрел на Санен. Не секрет, произнесла Сора. Но с чего вдруг? Мне, или Анне? В общем, палец не разминать, о каких-то таких ритуалах вообще речи не было, ответил Шин. Сестра изрекла Санен. Я чую недосказанность. Поняла, кивнула Сора. Она уже расстегнула рубашку и даже успела распахнуть. Поэтому, сдвинувшись на ноги Шина, взялась за пряжку ремня. Сора, забеспокоился Шин. Во мне чуть не бутылка водки. В ответ ему расстегнули ремешок, и дама взялась за штаны. Ну, сощурившись, Сора пристально посмотрела Шину в глаза. Тот вздохнул. «Ваш папа не собирается, скажем так, таким образом меня притягивать», — ответил парень. Сора посмотрела на Санен. Та же сидела с задумчивым лицом. «На меня посмотри», — распорядилась старшая Сон. Шин с готовностью повернул голову и сделал честный вид. «Врет?» — с предвкушением спросила Сора. «Нет», — ответила Санен. «Как всегда, вот, я никогда, как всегда не договаривает», — иронично дополнила Санен. «Загоняем дальше, агент». Тут же женские пальчики расцепили крючок на штанах. «Спальня супругов Сон. Суйон», — произнес Гён Хи Сон на вопрос жены. По смыслу, он был ровно такой же, как вопрос от Санен. «Я не собираюсь запускать в свой двор постороннего хищника», — насмешливо продолжил мужчина. «Шин не связан со мной родственными узами. Поэтому, ему ничего не помешает убрать не только меня, но и всю вертикаль. Ему 22», — заметила женщина, сидящая на пуфике у трюмо и растирающая крем по кистям. «Вот именно», — спокойно ответил мужчина. «Ему всего лишь 22, то есть, у него очень много времени, и он может не спеша, потихоньку, изменить структуру. И, конечно, я не должен говорить такое про Чонеля, но ему не справиться с Шином». Суйон посмотрела через зеркало на мужа, который лежал на кровати. «Если не связан», — произнесла женщина, — «так может и получить такой же результат», — ответил Гён Хи. «Я говорю про эмоции, чувства. Я же не его отец, а не Санен, ни Сора его притормозить не смогут. Они просто не увидят, а потом уже будет поздно». «К тому же», — мужчина нахмурился, — «дорогой», — с некоторой тревогой спросила Суйон, — «может так случиться, что они не захотят увидеть», — произнес, наконец, Гён Хи Сон. «Просто посчитают, что так будет лучше, например, из-за возраста и здоровья». «Но Чон Иль тоже молод», — возразила Суйон. Гён Хи Сон усмехнулся. «Брат», — произнес он, — «тебе же нравится сниматься. Может тебе именно этим заниматься?»